Глава 4. Малика целый день просидела в комнате, ожидая вызова Кадеру. Вечером Луга сообщил, что Хазир отбыл со своим войском, ориенты ушли следом, правитель уехал в Лайдару. Нервы сдали. Малика вбежала в архив. «Кибади!» и схватилась за спинку стула. Летописец оторвал взгляд от бумаг. «Кто за тобой гнался?» «Я хочу сжечь твой архив!» Кибади снял очки, взял фланелевую тряпочку. «Чем он тебе насолил?» «В нем нет самого важного! В нем нет древнейшей истории Ракшады!» Малика посмотрела вокруг себя. «Никому не нужны бумажки!» «Ну, если ты так считаешь...» Пошатываясь, она подошла к старику. Упала на колени и обхватила его ноги. «Мне плохо, Кибади, мне очень плохо!» Он отложил очки и тряпочку. Скрипнув стулом, обнял Малику за плечи. «Что случилось, дочка?» «Я не хочу ехать в Ракшаду!» «Куда?» Малика расплакалась. Глотая слова и перемежая фразы всхлипами, рассказала, как загнала себя в ловушку. Кибади погладил ее по голове. От ласковых, подрагивающих прикосновений сдавило дыхание. Малика уткнулась лицом в серый, усеянный чернильными пятнами балахон. «Я не вернусь». «Вернешься. Возложишь тиару и вернешься». «Он хитрый. Он очень хитрый, Кибади. Мне его не перехитрить. Он меня не отпустит». «Зачем ты ему?» Малика вскинула голову. «Я унизила его. На суде. Женщина спасла ему жизнь. Для ракшадского воина это сильнейшее оскорбление. Он хочет отомстить мне». «Он признал тебя Шабирой. Странный способ для мести. Не находишь?» «Другой причины нет». Кибади натянуто улыбнулся. Пергаментную кожу на лице усеяла паутина морщин. Маленькие глаза превратились в грустные щели. «Есть, а ты ее не видишь». «Какая?» «Он мстит не тебе, а Деру». «Адеру? Ему все равно. Я целый день ждала, когда он меня четвертует, а он уехал и даже слова не сказал». Летописец похлопал Малику по плечу. «Ты сильная, ты Маруна. Неужели не справишься с каким-то Хазиром?» «С каким-то». Она потерлась щекой о грубую ткань, пахнущую старыми книгами. «Спасибо, Кибади. Мне надо было выплакаться». Поднялась на ноги, посмотрела на полки, заваленные бумагами. «Сожгу, когда вернусь». В коридорах хозяйственной пристройки было безлюдно. Из комнат доносились возбужденные голоса слуг. Одни обсуждали воинов, другие радовались отъезду вечно недовольного правителя, кто-то хвастался, что будет прислуживать Альхаре. На кухне поварихи обговаривали меню для гостя. Малика переступила порог комнатки Муна. Легко, непринужденно, словно проходила мимо и вдруг решила заглянуть. Догорающий за окном закат окрашивал потолок и стены в брусничный цвет. Йола и Мун сидели на узкой кровати. От сгорбленных сухощавых фигур веяло безысходной тоской. «Почему такие печальные?» — спросила Малика. Подойдя к окну, отодвинула герань и примостилась на подоконнике. «Прекрасный вечер!» «Ты собралась в Ракшаду к этому нелюдю?» — спросил Мун. «Собралась». «Зачем?» «Так надо». «Йола рассказал, как ты упиралась». «Он сидел далеко и, как всегда, все перепутал». «Йолла не глухой и не слепой!» — обиделся старейшина. Малика подышала на стекло, на запотевшем пятачке нарисовала солнце. «Я всегда хотела уехать далеко-далеко, и тут такая удача. Только представь, Мун, море, корабль, другая страна! Иштар столько о ней рассказывал, и там нет зимы. Здесь выпадет снег, а там будет жарко!» «Смотри, не запарься!» «А как же Адер?» — спросил Йола. — Ты сможешь без него? Малика укоризненно посмотрела на Муна. — Проболтался. — Это не я. Понятно. Стоило расслабиться, и моя тайна у всех на устах. Никто не знает, заверил Йола. Только я. Это начало. Малика стерла нарисованное солнце. Тогда мне тем более надо уехать. Дочка, вновь заговорил Йола, я не могу говорить об Иштаре плохо. Он очень помог нам. Малика прижала ладонь к плечу. Заныл старый шрам, оставленный прутом. «Так возрадуйся! Я ублажила вашего спасителя!» «А ты не перебивай старика!» Йола поерзал на краешке матраса. «Ракшады такие! Своего не упустят!» «Задурманят тебе мозги, ты и забудешь о доме!» «Они своим-то бабам вон задурманили! Сидят как мышки и даже не пикнут!» «Йола, не трави душу!» «Я не травлю! Я чего сказать хочу!» «Когда-то у нас был трехмачтовый корабль. Моряки надолго уходили в море. До острова Ориенталь путь не близкий. 3 недели в открытом море. Потом обратно. Это у ракшадов такие корабли, что не успеешь оглянуться, и ты уже на месте. Наш кораблик был тихоходный, шел на одних парусах. Моряки покидали берег Грас-де-Мора и мечтали быстрее вернуться домой. И всегда возвращались, хотя попадали в такие переделки. А знаешь... «Почему возвращались?» «Почему?» спросила Малика, глядя на аллеи, затянутые густо-розовыми сумерками. «Они вступали в сговор с Богом. У каждого моряка был ключ к сердцу. Они заговаривали ключи перед каждым плаванием и отдавали на хранение любимым. Бог не призывает на высший суд людей с закрытыми сердцами». «Красивая сказка». «Это не сказка». Когда наш корабль сгорел, о заговоре забыли, а я помню. Благодаря твоим родителям у тебя 2 ангела-хранителя, Малика. Огонь и вода. Веришь ты в Бога морских пучин или нет, он всегда с тобой рядом. Обратись к нему с просьбой, и он услышит. С какой просьбой, Йола? Ты хочешь вернуться домой? Малика потерла плечо. Шрам горел огнем. Хочу. Вот и попроси нашего бога перекинуть мостик над морем, чтобы ты нашла дорогу обратно. Мун съездит к Ахе. Он сделает ключ, а я напишу заговор. И кому я должна его отдать? Тому, кого любишь. Адеру? Малика выдавила улыбку. И что я скажу? Вручаю вам ключ от моего сердца? Я войду вместе с горничной в его апартаменты и где-то спрячу, предложил Мун. Где? «В столе? Под периной? А вдруг он найдет и подумает, что это я? Он точно подумает, что это я! Я ведь ведьма! Проклятия и заговоры — моя стихия!» Мун покряхтел. «Но это и есть заговор на возвращение!» «Может, отдать его тебе? Я люблю тебя больше всех!» «Не ерничай! Мы хотим как лучше!» «Я рассказал, как поступали ориенты», — произнес Йола. «А ты...» «Поступай, как знаешь!» Малика задумалась. Что она теряет? Вдруг заговор подействует, и пусть на последнем дыхании, но она вернется домой. «Хорошо. Делайте ключ, пишите заговор, я спать!» Неуверенной походкой направилась в свои покои, зная, что этой ночью уснуть не получится. Утром Малика засобиралась в дорогу. Время поджимало, а дело, которое предстояло закончить, было очень важным. Сложив в чемодан сменную одежду и отказавшись от завтрака, вышла из покоев. В коридоре стоял Луга. «Альхара ждет вас в библиотеке», — сказал он и забрал у нее чемодан. Малика ступила в зал, заставленный книжными шкафами, столами и креслами. Несостоявшийся Шабир поприветствовал ее привычным для ракшадов образом и вперился в пол. «Я пригласил тебя на занятия, Шабира. Я научу тебя говорить на нашем языке и познакомлю с нашими законами». «Этим я займусь в ракшаде». «Это приказ Хазира. Если я его не исполню, меня посадят на кол». Она сцепила на животе пальцы. «Мое желание для тебя это пустые слова или приказ?» «Приказ». «Если я его не исполню, ты вправе лишить меня жизни». «Ну и в ситуацию ты попал, Альхара». «Разногласия между Хазиром и Шабирой опасны для ракшады. Я прошу тебя уступить Хазиру». Малика села за стол. Конечно же, она никого не будет наказывать за слушание. Но не случится ли так, что ей придется все время уступать Иштару ради спасения чьих-то жизней? На душе заскребли кошки. «Давай познакомимся». «Я готов», — произнес Аль-Хара, не поднимая головы. «Где ты выучил слот?» «В Ракшаде». «Ты был раньше в краеугольных землях?» «Ни разу. Это моя первая поездка». «Сколько тебе лет, Аль-Хара?» 37, Шабира». «У тебя есть жена?» «Есть». «И гарем есть?» «Кубарат», — поправил Аль-Хара, продолжая смотреть в пол. «Гарем — это отжившее название». «Я знаю, но слово «гарем» в ваших книгах встречается чаще, чем «кубарат». «У вас старые книги. Мы изменили название 200 лет назад». «Понятно. У тебя есть кубарат?» «Конечно». «Сколько у тебя женщин?» «Необычный вопрос для Шабира. Прости, для Шабиры». «Обычный для женщины, которая никогда не была в Ракшаде». «В Ракшаде не принято спрашивать о кубарах». «Мы в Грас-де-Море». Малика поводила пальцем по столу. «Почему ты на меня не смотришь?» «Не хочу». «Присядь, Аль-Хара». «В присутствии Хазира и Шабира, Шабиры...» Ракшад прокашлялся. «Прости, я еще не привык. В их присутствии мы стоим». «Мои слова ты принял за просьбу или приказ?» Аль-Хара передернул плечами. «Шабира никогда не просит». «Тебе это не нравится, я вижу». «Я должен привыкнуть к тому, что мной будет командовать женщина. Согласись, за 3000 лет от этого можно отвыкнуть». «Последняя Шабира была 3000 лет назад?» «Да, Джурия. Она вторая. А Ракшада стала девой-вестницей». 5000 лет назад», — перебила Малика. «Иштар говорил». «Она выковала Ракшаду и стала нашей единственной святой». «Аль-Хара, ты стоишь так далеко, будто я прокаженная, и не смотришь на меня, словно я урод. Я чувствую себя неуютно. Присядь к моему столу». Продолжая смотреть под ноги, он приблизился и опустился на стул. «Быть Шабиром почетно?» — спросила Малика. «А ты как думаешь? Почетно быть посредником между Всевышним и Ракшадой?» «Если бы это было в моих силах, я бы сняла с себя цепь и надела тебе на шею. Я не хочу быть девой-вестницей. Я даже не думала об этом. Я попалась по незнанию. Мне очень жаль, Аль-Хара, что так вышло». «Служение Шабире — великая честь!» Малика улыбнулась. «Ну что, приступим?» «Приступим. Скажи, где я могу купить зверя, как у вашего правителя?» «Нигде. Зверь называется Маранда. У них не бывает детенышей». «Если есть звери, есть щенки». «И самцов нет». «У вашего правителя самец, я видел». Малика облокотилась на стол, уперлась подбородком в кулаки. «В Грас-де-Море есть древний народ, точнее, женщины, маруны. Маранды — это неупокоенные души марун, убитых, изнасилованных и тех, кто наложил на себя руки. Если маруна уходит на тот свет беременной, на этом свете появляется беременная маранда. При родах она умирает вместе со щенками. Но так случилось, что правитель спас самца». «Тогда я хочу приобрести самку». «Маруны живут на полуострове Ярул. Маранды их охраняют. Зверь правителя, похоже, еще не знает, что надо перегрызать глотки любому, кто обижает маруну. Теперь подумай, нужна ли тебе самка, которая за меня перегрызет половину ракшадов?» «Ты маруна?» «Если бы ты смотрел на меня, то видел бы, что я киваю». Уголки темных губ дрогнули. «В Ракшаде тоже много легенд. И законов много. Начну с закона, который стал для нас воздухом. Нарушить этот закон – значит перестать дышать», – сказал Аль-Хара и направил взгляд на Малику. «Шабиры неприкосновенны. Тигр на твоей шее – это миллионы ракшадских воинов, готовых перегрызть за тебя глотку любому». С раннего утра и до позднего вечера Малика учила шайдир – ракшадский язык, и знакомилась с законами, которые стали для ракшадов нормой жизни. Некоторые законы она знала, но даже не догадывалась, какие причины послужили поводом для их принятия. В голове потихоньку вырисовывалась картинка другой Ракшады. Страны, вынужденной идти по жестокому и беспощадному пути ради великих идей и целей. Через несколько дней вернулся Мун. Войдя в спальню, вложил Малике в руку ключик на кожаном шнурке. Она поднесла ключ к окну, покрутила в солнечных лучах. «Как настоящий изумруд! Мастер Ахе превзошел себя!» Мун улыбнулся. «Изумруд настоящий!» Помахал перед ее носом мятым листочком. «А это заговор! Осталось решить, кому ты отдашь ключ!» Поздно вечером приехал Вилар. Вошел в библиотеку с дорожной сумкой на плече. «Только узнал, сразу к тебе!» Бросив сумку на пол, сел рядом с Малякой. «Что ты наделала?» «Вы зря приехали. Малика, мила, тебе нельзя ехать в Ракшаду!» Она захлопнула книгу. «Я не хочу разговаривать с человеком, который не умеет держать язык за зубами!» «Что с тобой?» «Со мной? Что случилось с вами, маркиз Бархат? Вы казались мне надежным человеком! Я верила, что наши разговоры останутся между нами! Я верила, что вы никому не раскроете мою тайну! И тут я узнаю, что Йола в курсе всего! Кому еще вы рассказали?» Вилар вспыхнул. «Никому». «И как мне верить вам дальше? Это моя любовь, моя боль, моя беда. Я не хочу, чтобы ее обсуждали. И я рада, что уезжаю. Не буду слышать шепотки за спиной, не буду ловить ехидные взгляды. Я не буду видеть вас». «Понял». Вилар встал, взял сумку и удалился. Малика проводила его взглядом и побежала к себе в комнату. Кинулась к шкафу. Так и есть. В углу стоял старый саквояж, в который она засунула пиджак Адера, некогда забытый им в одно из ночных посещений ее спальни. Сначала Малика не знала, как его вернуть хозяину, а потом забыла. Сейчас, через год, вспомнила, глядя на дорожную сумку Вилара. Малика надела пиджак на плечики, расправила лацканы и рукава. Чем не хранитель ключа? Вытащила из ящичка листочек с заклинанием, выключила свет. Тигр на цепи засветился в темноте фосфорическим светом. Зажгла свечу. Нагрела изумрудный ключ в ладони. Замыкаю. Затворяю затвористым замком свое сердце и прячу ключ у желанного. Шептала она, скользя глазами по строчкам. Отвернусь от окна, закрой ставни. Переступлю порог, закрой двери. Покину дом, замкни мой кров. Вокруг дома любимого море бездонное, небо бескрайнее. Никого не пускают, ключ охраняют. Вернусь по мосту изумрудному через море безбрежное, через небо высокое. Прикоснусь к ключу, сердце отворю, наговор мой будет пуст. Поцеловала ключ, опустила в карман и, скрутив пиджак, вновь спрятала в саквояж. Солнце закатилось за море. Окна стали непрозрачными, и только свет с слюдяной луны пробивался сквозь темные стекла, в которых отражался Адер, изучающий отчеты ведомств. Просмотрев последний документ, он сложил бумаги в папку и по привычке взглянул в окно. Вдали по черному полю двигались размытые огни. Адер выключил настольную лампу, распахнул рамы, в легкие хлынул соленый воздух и направил взгляд на горизонт. Под луной действительно медленно плыли огни. С площади донеслись голоса. «Левее! Вижу! За ним еще один! Сообщите командиру!» Раздался топот сапог. Кто-то побежал вниз на горное плато, кто-то устремился вверх по лестнице. Адер налег грудью на подоконник, посмотрел влево на вершину Лай. Луч маяка поднимался от склона горы в небо. На пороге кабинета возник Кангушар. «Мой правитель, на горизонте два корабля!» Адер вновь обратил взгляд на огни. «Где второй?» «Прячется за первым!» «Прячется?» «Иштар тоже вел шхуны носом в корму, но...» Адер посмотрел через плечо. «Что «но»?» «Если Ракшады пришли за Малякой, почему два корабля, а не один? И, может, мы не видим третий?» «Поднять всех защитников!» — приказал Адер. «Уже!» — откликнулся Кангушар. «Усилить охрану подземелья! Уже!» Не в силах унять волнение, Адер всю ночь простоял на плато вместе с Кангушаром и Урбисом. На рассвете они увидели два трехмачтовых корабля. Один белый, с золотой головой тигра на носу, второй багрово-красный, как закатное солнце. На каждом из них могли разместиться сотни ракшатских воинов. С красного великана спустили лодку, по трапу сошли несколько человек. Взялись за весла, и лодка полетела к тоннелю в Ветанском кряже. «Проводите их в зал переговоров», — велел Адер и поспешил в замок. Через полчаса по каменному полу коридора простучали каблуки сапог. Ракшат переступил порог пустого зала и замер у дверей. Адер не заставил себя ждать. Придерживая парня за ошейник, прошел к пышущему жаром камину. Усевшись в кресло, дал знак гостю подойти. Ракшат встал в трех шагах от правителя. Видимо, даже в варварской стране знают правила трех шагов. Поглаживая парня, Адер смотрел на гостя, одетого в длинный кожаный плащ без рукавов и дымчатые кожаные штаны. Шоколадное тело с черным отливом, выпуклые губы, белые с голубым оттенком белки раскосых глаз, ярко-синие татуировки от кончиков пальцев до подбородка. Если Ракшат должен выглядеть именно так, то об Иштаре можно сказать, что он нечистых ракшатских кровей. В его генеалогическом древе явно затерялись ветви и листы, в жилах которых текла кровь других народов лунной тверди. «Правитель Каро», — проговорил Ракшат необычайно низким голосом с сильным акцентом. «Я прибыл за Шабирой». «Ты прибыл раньше, чем я ожидал». «Хазир волнуется, что Шабира не успеет подготовиться к церемонии». Ракшат вытащил из внутреннего кармана плаща два белых конверта. «Здесь два желания моего всемогущего хозяина». «Почему два?» «От вашего ответа зависит, какое желание вы исполните в уплату своего долга. Шабира готова к дороге в Ракшаду?» «Думаю, готова», — кивнул Адер. «Но она не здесь». «А где?» «В замке, в двух днях езды. Я же сказал, ты прибыл слишком рано». «Через 4 дня она взойдет на борт корабля. Я правильно понял?» «Все верно». «Слово мужчины?» «Слово правителя Грас-де-Мора», произнес Адер, с трудом сохраняя спокойствие. Ракшат убрал одно письмо обратно в карман, взломал печать на втором конверте, вытащил лист и, поглядывая на Адера из-под лобья, прочел. «Я, Хазир Иштар Гарпи, желаю, чтобы правитель Грас-де-Мора Адер Каро от моего имени и по моему поручению попросил руки у несравненной...» Перед тем, как произнести имя, Ракшат сделал глубокий вдох. Адер стиснул шкуру на холке парня. «У несравненной маркизы Галисии Каналь и отправил ее в Ракшаду вместе с Шабирой. Этим он полностью оплатит мою услугу», — закончил посланник и вручил письмо Адеру.